курили строители из бригады Добри. Каждую ночь. Я спросила у него, вроде как между делом. Но он своей обаятельной улыбкой сбил меня с мысли и легко перевел разговор на другое. А когда я стала настаивать, ответил, что мальчикам нужны тренировки. Дар требует. А я председатель, подходящий объект для охраны. Но хотя его объяснение было логичным, я почему-то не поверила. Особенно после того, как Корбран заколотил мое окно, сказав, что мне нужно спать подольше, а не вставать с первыми лучами солнца. И поставил мне в комнате ведро за шторочку, чтобы я не бегала по ночам на улицу, а сам стал ночевать под моей дверью, чтобы я не выходила. Наверное, моя внутренняя настороженность и готовность к каким-то неприятностям и помогла мне проснуться вовремя, когда неприятности начались. Мне, как обычно, приснился Орландо. Сначала он, как всегда, уговаривал меня пойти с ним. Но вместо того, чтобы стоять за порогом, внезапно шагнул в дом и схватил меня за руку. И умолять стал. «Мало, я не могу больше ждать. Пойдем со мной. У меня осталось совсем мало времени». Его прикосновение было страшным. Каким-то мертвым, потусторонним. А за его спиной я увидела что-то еще более ужасное, отчего волосы вставали дыбом, а дыхание перехватывал спазм. Я попыталась вырвать руку и проснулась, обливаясь холодным потом и тяжело дыша. Тьма в углах моей комнаты снова ожила. Казалось, она пробирается ко мне. Дрожащей рукой, не с первого раза, я запалила лучину. Но даже огонек не смог вытеснить тьму вокруг себя. Она жила и даже дышала. Мне показалось, что я слышу, как стучит ее сердце. Такого липкого страха, лишающего разума, я не испытывала никогда в жизни. И сломя голову, вылетела из комнаты. Мне нужен был Орбран. Мне нужен был хоть кто-нибудь. Живой. Орбран обычно спал на лавке в прихожей кухне, и я хотела просто посидеть рядом с ним, пока не успокоюсь и не отойду от ночного кошмара. Но постель оказалась пуста. Здесь, вне моей спальни, тьма была обычная и совсем не страшная, и меня стало отпускать. Хотя вернуться в свою комнату я не смогла бы ни за какие ковришки. Я заглянула в комнату Корбрану, но и там его не оказалось. Почему-то мне стало обидно. Я, значит, как примерная жена Нини, а он где-то шляется? Не знаю, чем я думала, но потом я отправилась в деревню на поиски. Далеко, правда, не ушла. Нашелся мой негодяйский муженек. Орбран. Добря, непривычно серьезно и строго, выговаривал моему мужу за забором. Не нравится мне то, что происходит. Я не могу почувствовать, откуда идет угроза. Мы, конечно, взяли деревню в кольцо, но Мали угрожают не Ходоа. Это что-то другое. Я не могу понять. Дар молчит. Чую, что все серьезно и все. Почему ты уверен, что это не Арова ведьмы? Если бы ты спросил меня, то я бы поставил на них. И тогда никакая внешняя охрана не убережет Маллу. Нет, ответил мой муженек. Вы же знаете, откуда Малла. Ее предыдущий брак не может быть одобрен оракулом. Но даже если допустить, что она каким-то образом умудрилась сделать это здесь, без него, Брантир говорил, что она фактически не вдова. Ее супруг остался там, живой и здоровый. Он был живой и здоровый, веско заметил Добря. И ты же знаешь, что одобрение оракула всего лишь формальность. Если произошло слияние энергии, то вам суждено быть вместе. В любом случае. А если принять во внимание силу вашего сына, Орбран, ее бывший муж должен быть очень сильным ведущим. Возможно, при таком уровне силы даже в Мидгарде у них могло произойти слияние. Но ее величество... Ее величество, Орбран, против Маллы, как ребенок против воина. Не сравнивай. Она могла не видеть и не знать. Малла тоже говорит, что у них нет магии. Что же, может быть, ты и прав. И Малла совсем не выглядит так, как после наведенных сновидений. Она не грустит и не плачет, она выглядит вполне нормальной. Если только мы чего-то не знаем. С ней, сын, ни в чем нельзя быть уверенным. «Я вам не сын», — огрызнулся Орбрен. «В любом случае, 40-й день не скоро. Если это аровы ведьмы, у нас еще есть время». «Ты идиот», — хмуро ответил Добря. «Давно бы наведался к ней в спальню. Ну или кого-нибудь другого пустил». «Например, вас?» — зашипел Орбрен. «Например, меня?» — спокойно ответил Добря. «Я не понимаю, почему ты до сих пор тянешь. Она твоя жена, Орбрен. Ты имеешь право». «Я ей не нужен. Она совсем не обращает на меня внимания». «Привык, что бабы за тобой сами бегают?» — хмыкнул Добря. «Ради такой женщины можно и зад поднять. И побегать за ней. И красавица, и умница, и по силе. Не ошибусь, если скажу, что ты против нее, как бывшие королевы против его величества. А ты даже улыбнуться лишний раз ей не можешь». «Я не нуждаюсь в ваших советах! И не смейте к ней приближаться!» — зарычал Орбрен. «Как знаешь». Они замолчали и разошлись в разные стороны. Глава 5. А я стояла, заткнув рот кулаком, чтобы не закричать. Теперь мне все стало понятно. Это были не просто сны. Это были наведенные сны аровых ведьм. И если бы я пошла с ним, то стала бы аровой ведьмой. Но я не пошла, потому что давно люблю другого. Кажется. Но Орландо... Неужели он умер? Ведь мог. С его-то образом жизни. Мог. И 40 дней эти. Явно не просто так. Слишком уж говорящие. Считается, что 40 дней после смерти душа может скитаться по земле. А вдруг ей доступны и другие миры? И он прилетел проведать жену. Хотя... Это странно. Почему Орландо зовет меня Маллой? Я ведь Алла. Вот уж скажешь спасибо его светлости за то, что изменил мое имя. Если бы не это, я бы, пожалуй, не догадалась бы, что Орландо не настоящий. А значит, все это — происки аровых ведьм. Но что им нужно в конце-то концов? Нет бы подойти и прямо сказать. Так, мол, и так, Малла. Хотим то-то и то-то. Но нет. Правда, на Гвинаре слишком большая роскошь. А Добря? Я-то им восхищалась. А это все, оказывается, было нарочно. Он нарочно мне в душу влез, чтобы в постель влезть. И зачем ему это? Мне, конечно, лестно думать, что такой, как он, обратил внимание на меня. Но я-то знаю свой потолок. Зайка-алкоголик и хамоватый герцог. Хотя, если он еще и отец Орбрена, значит, тоже светлость. Или вообще, папаша-король. Обманщик-король — идеальный вариант в компанию. И тоже неизвестно, что он от меня хочет. Да по сравнению с ними Орландо не так уж и плох. Он хотя бы никогда не врал так глобально. Я с первого дня знала, что он любитель выпить и лентяй. Если представить, что Добрый из высшей аристократии, то становится понятно, почему Орбрен так возмущался, когда тот сам приехал. Где это видано, чтобы герцоги мастерские в колхозе строили? Или навоз кидали? Так что, может, я все не так поняла? Ведь никто не заметил, что он врал. А еще Добря, раз называл Орбрена сыном, мой свёкор. И тогда все становится еще непонятнее. Как он тогда мог улыбаться мне совсем не как невестке? Причем прямо при своем сыне, моем муже. А значит, от меня опять что-то скрывают. Кошмар, меня подери. Что за мир-то такой? Кругом вранье, ложь на лжи. А еще говорят, что оракул следит. Как же, следит он. Я же так старалась быть достойной. Училась, работала. А они все равно считают меня дурой. Что-то решают за моей спиной и ничего мне не говорят. Я захлебнулась воздухом. Стало так больно. Рванула в спальню и разрыдалась, уткнувшись в подушку. Ревела я самозабвенно, от всей души, выплескивая обиды за весь месяц, когда старалась быть серьезным председателем колхоза, а не собой. Когда ломала себя, легкомысленную девочку, превращая во взрослую серьезную женщину. Как они могли поступить так со мной? Я ведь им верила! Я им доверяла! Мало. Орбрен осторожно тронул меня за плечо. Что случилось? Пошли вон! Заорала я изо всех сил. «Вон из моей комнаты! Кто вам позволил заходить ко мне?» «Мало». Он и не подумал уходить. «Ты вообще-то в моей комнате. Скажи мне, что случилось? С тобой все в порядке?» «Мне все равно! Вон из моего дома!» Я никак не могла успокоиться. Меня уже трясло. «Ар!» Выдохнул Орбрен. И вместо того, чтобы уйти, попытался обнять меня. Вот зря он это сделал. Теперь-то я знаю, что ему нужно затащить меня в постель. Да только не бывать этому. Даже если мне нравится наша с ним семейная жизнь. Даже если я сама уже иногда думала о том, что можно было бы попробовать наладить наши отношения. А ему всего лишь нужно переспать со мной, чтобы объект охраны избавился от наведенных снов аровых ведьм. Какой удобный способ. Можно со всеми вдовами подряд спать ради их же блага. Вот как они избавляют вдов от влияния аровых ведьм. И господин Гририх. Он еще хвастался, что у него в поселении столько лет ни одной аровой ведьмы не появилось. Как подумаю, как он это сделал? Фу, мерзко! А я ему доверя... Негодяйский негодяй легко шлепнул меня ладонью по лбу. Я провалилась в сон, даже не додумав мысль. Проснулась я утром, в своей постели. Я помнила, что ночью что-то случилось. Но что именно? Нет, вспомнить я так ничего и не смогла. Все стерлось из памяти. Остались только какие-то образы. Орландо, Орбрен, Добря. Ничего не понимаю. Как все эти личности могут фигурировать в моих воспоминаниях одновременно? Это очень странно. И когда я начинаю об этом думать, на душе становится гадко и начинает болеть голова. Надо разобраться. Не люблю тайны от самой себя. В течение дня подумать об этом не получится. Некогда будет. Но я поставила себе зарубку на память. Вернуться к этим мыслям попозже и попытаться вспомнить. Почему-то мне это казалось важным. В правлении меня уже ждали Салина, Рыска, Сайка, Орбрен и все остальные руководители по направлениям. Господин Гририх в последнее время все чаще ездил в Арт, но я уже справлялась сама. Мы, как обычно, обсуждали текущие задачи, согласовывали действия между собой, планировали, что будем делать сегодня, и накидывали планы на ближайшие дни. Такие собрания я ввела не так давно, когда оказалось, что система должна быть не только в каждой службе отдельно, ну и во всем предприятии в целом. Мне же папа рассказывал, что у них на заводе мастер часто ходил на какие-то оперативки. И вот только сейчас, будучи председателем, я наконец-то разобралась, что это за оперативки и зачем они нужны. «Рыска!» — Салина сверилась со своими записями. Она пока единственная из всех записывала все по своей купеческой привычке вести учет. Но я уже обдумывала мысль, что нам всем нужны записные книжки. Их здесь, кстати, тоже не было. «Сегодня к тебе приедут 6 вазов сена и 2 кашки. Примерно к полудню. Надо, чтобы все разгрузили как можно быстрее. Им еще домой добираться полдня. Мало», — обратилась она ко мне. «Мы уже выбрали все свободное сено по всей округе. На следующий год, с учетом пополнения стада, мы не сможем купить столько, чтобы прокормить всех коров. Нам нужно слишком много». «Мало», — подала голос Рыска. «Мои доярки не смогут быстро разгрузить столько. Нам бы хотя бы пару мужчин в помощь. Иначе мы провозимся до вечера». «У меня сегодня свободных нет», — отрезал непривычно хмурый Орбрен. «Мы переносим Сайкин дом. Нужны будут все. Иначе до вечера не управимся». «Вот-вот», — подала голос Сайка. «Я и так столько времени жила в сыроварне, так что не нужно оставлять меня без крыши над головой. Может, сказки снять? Ну, соберут сегодня поменьше. Завтра наверстают. Тогда хотя бы одного». Рыска посмотрела на меня с надеждой. «Поставлю его на сеновал. Там высоко закидывать нужно. Девочки устают быстро». «Да», — Сайка согласно кивнула. «Хотя бы одного тебе надо. Господин Орбран, отпустите кого-нибудь, а я сама встану в вашу бригаду». «Хорош», — начал было Орбран, но я его перебила. «Нет, Сайка, тебе нельзя». «Почему это?» — возмутилась Сайка, и все удивленно уставились на меня. А я смутилась. Ну, то, что я узнала про Сайку, было странным. «Вы только не смеетесь, но... Сайка, если ты сегодня будешь беречь себя, то... Ну, у тебя будет ребенок. «Что?» Все ошарашенно смотрели на меня. «Я так чувствую. Понимаешь? У тебя тут...» Я ткнула пальцем в живот Сайки. «Сейчас все так закручено. Я не знаю, как объяснить». «Сайка», — подала голос Рыска. «А вдруг мало права?» Все замолчали, а Сайка плакала. Она смотрела на всех нас по очереди, а слезы катились по щекам крупными каплями. Надеюсь, мое ощущение не врет. Это было бы слишком жестоко. «Будут тебе, Рыска, мужики на разгрузку». Орбрен сжал виски. Будто бы его тоже сильно взволновала будущая Сайкина беременность. «Мы с Добрей сами встанем. Мне пора. Давайте на сегодня закончим». Йорбрен сбежал из правления, ни с кем не прощаясь. Очень необычно. Остальные тоже разошлись. Осталась только Сайка. «Мало», — прошептала она. «Ты правда это чувствуешь?» «Чувствую. Только... Сайка, я не могу объяснить. Понимаешь, как будто бы его еще нет, но вот-вот будет. Я сама не знаю, как такое может быть». Сайка, кивая, ушла, а я схватилась за голову. Вот что я наделала? А вдруг мне показалось? «Мало». В правление зашли Орбрен и Добря. Хм. Я не только не почувствовала ни малейшего расположения к богатырю, но и наоборот, мне было неприятно его видеть. Что же случилось этой ночью? «Ты уверена в том, что сказала Сайке? Орбрен ничего не видит». «Нет», — отрицательно помахала головой. «Я не знаю. У меня еще такого никогда не было». «Это может быть правдой», — вздохнул Орбрен. «И если это так, это многое объясняет». «Что объясняет?» — не поняла я. «Мало». Добрый-добрый был необычайно серьезен. «То, что я тебе сейчас расскажу, — государственная тайна. Ты поняла? Поклянись Оракулу, что будешь молчать». «Нет, я не буду никому клясться. Мне не нужны ваши государственные тайны. Я их знать не хочу». «Мало». «Что мало?» — занервничала я. «Вот зачем мне знать секреты, из-за которых мне потом еще и прилететь может? Хватит с меня государственных тайн. Мне тех, что я знаю, лишку. Я бы и их с удовольствием не знала. Мне в деревне они совсем ни к чему». «Нет, ну правда. Даже если не считать, что я сама — государственная тайна. Ведь никому нельзя говорить, кто я и откуда на самом деле. Так я еще с этим оракулом и своими способностями вляпалась по самое не могу. Зачем мне больше?» Добря расхохотался. Обычно от его смеха у меня замирало сердце. А сегодня ничего. Вообще. Странно. Словно я что-то знаю, а вспомнить не могу. Как будто бы поехала в отпуск и забыла, выключила утюг или нет. Начинаешь думать, кажется, что выключила. Только на душе какая-то неясная тревога. И снова начинаешь сомневаться. «Мало», — вздохнула огорчённо Орбрен. «Ты опять ведешь себя как... неправильно». «Ну ладно, хоть прямо дурой не назвал. Негодяй». «Орбрен», — вздохнула и я точно так же. «Ты даже не представляешь, насколько ты прав». Почему у меня чувство, что я что-то забыла? Как будто бы что-то случилось ночью. Вы ничего не заметили? Но ничего. Запинка ответил Добря. Но я-то видела, как они с Орбреном переглянулись, обменявшись многозначительными взглядами. Угу. Я так и поверила. Да у вас обоих на лице написано, что вы врете. Нагло и бессовестно. Смутная тревога превратилась в уверенность. Меня снова обманывают. Как всегда. Может, оракул перестал работать? Врете. Я что-то помню. Вы, Орбрен, Орландо. Орландо? Снова запнулся Добря. Даже в лице переменился. Мой бывший муж. Добря с Орбреном снова переглянулись. Вот ведь негодяи. Снова считают меня дурой и что-то скрывают. Арр! Выругалась я впервые по-местному. Что тут вообще происходит? Мало. Осторожно начал Орбрен. А ты бывшего мужа давно видишь? Давно. С месяц уже. А то и больше. А что? Что это значит? Все же я был прав. Пробормотал Добря и попытался взять меня за руку. Но его прикосновение, вопреки обыкновению, было неприятным. Я машинально выдернула кисть из его ладоней. Мало. Мы думаем, что на тебя стали охотиться аровы ведьмы. Ты знаешь про наведенные сны? Да, кивнула я. Знаю. И думаю, что все так и есть. Только я никуда с ним не пойду. Ведьмы напрасно тратят время. Может, я зря себя накручиваю? И это странное смутное ощущение от этих наведенных снов? А на самом деле все кристально чисто и ясно. Аровы ведьмы хотят сделать меня одной из них. А Добрый и Орбрен на самом деле хотят защитить меня. А оракул не сломался. Просто мне говорят правду. «Но почему ты мне не сказала, что к тебе приходит бывший муж?» — возмутился Орбрен. «А почему я должна тебе говорить?» — удивилась я. «У нас фиктивный брак. Ты сам по себе, я сама по себе. Ты мне сам это предложил. Сам сказал, что у тебя своя жизнь. Вот и иди, живи своей жизнью, а в мою не лезь». Добрый выразительно посмотрел на Орбрена и мерзко заржал. «Да что же со мной сегодня такое? Почему мерзко-то? Он всегда так смеется. Очень заливисто и заразительно. Еще вчера мне это нравилось. А сейчас вызывает какое-то раздражение». Злой Орбрен сжал кулаки и челюсти. Я даже подумала, что он боится разораться или прибить меня на месте. Хотя что я такого сделала-то? Предупредил бы, что его родство... Вот опять. Я точно уверена, что Добрый имеет какое-то отношение к Орбрену. Но стоило об этом подумать, как все улетучивалось, и мои подозрения начинали казаться беспочвенными. Будто бы мое подсознание что-то знает. То, о чем не знает сознание. Или забыла. Кошмар, меня подери. Что случилось ночью? Мало. Обреченно вздохнул Орбрен, справившись с чувствами. Это же важная информация. Как я могу обеспечить твою безопасность, если ты мне ничего не рассказываешь? А зачем тебе обеспечивать мою безопасность? Мне никто не угрожает, насколько я знаю. Если же ты что-то знаешь, о чем не знаю я, значит, скажи мне. Приподняла я брови. Сами же говорили, что это всего лишь тренировка. А если что-то изменилось, то пусть уже скажут. Я взрослая женщина и способна справиться со своим страхом. Бежать, как в прошлый раз, точно уже не стану. Мало. Добрый опять пустил в ход свои руки, обхватив мои ладони. Но его прикосновения снова почему-то не подействовали. Ты герцогиня. И даже если живешь здесь, в деревне, Орбрен обязан позаботиться о твоей безопасности. Я выдернула руку из ладони Добрый и задумалась. Ну, какой-то резон в этом есть. У нас так-то тоже жены высокопоставленных чиновников с охраной ходят. Может, все мои сомнения всего лишь игра воображения? И Орбрен, и Добря точно такие же, как всегда. Скорее всего, так и есть. Я просто накрутила себя из-за этих наведанных снов. «Ну, допустим», — согласилась я. «Но я-то с Орландо никуда не пошла и не пойду, потому что...» Запнулась. «Вот ведь. Чуть не ляпнула то, о чем нельзя говорить. Орбранд сначала должен научиться уважать меня. Очень уж мне не нравится, как он ко мне относится. Будто я дитя неразумное. А у меня и так проблем по горло. Так что мне ничего не угрожает», — закончила я. «Видишь ли, Орбранд сжал кулаки. Только теперь я знала, он злится на кого-то другого, не на меня. Я в этом не уверен. То, что ты сегодня увидела, способны видеть только аровые ведьмы». Глава 6. «Что?» Ужас пригоршней снега прокатился по позвоночнику. «Но я не... Или да?» «Нет». Добрый обаятельно улыбнулся, своей недействующей больше на меня улыбкой. «Ты точно не арова ведьма. И именно это очень интересно. Как ты смогла увидеть, что вот-вот случится зачатие? Ты полна сюрпризов, Малла». Вот тут я не поняла. Как это «вот-вот случится зачатие»? Наверное, недоумение на моем лице было очень красноречивым. «Малла», — вздохнул Орбран, — «в вашем мире разве еще не знают, что когда мужское семя соединяется с женским началом, ему нужно некоторое время на объединение наследственных линий?» Я задумалась. Если перевести эту абракадабру на нормальный язык, то сейчас Орбран сказал, что с того момента, как сперматозоид соединится с яйцеклеткой, до объединения мужских и женских генов проходит какое-то время. Ну, наверное. Ну, может, и знают. Просто я об этом никогда не задумывалась. «Ты появилась у нас как раз в такой период», — добавил Орбран. «Поэтому никто ничего не заметил. А аровы ведьмы увидели сразу. И подсуетились. Тем более Грая и некоторые другие ее товарки способны определить наличие древней крови именно в этот период, еще до зачатия ребенка. И это, Малла, и есть государственная тайна», — закончил Добря. «Поклянись, что никому не скажешь». «Но что здесь тайного?» — обреченно спросила я после клятвы. «Эти негодяи так и заставили меня узнать то, что я не хотела». «А как ты думаешь, почему в королевском роду все дети с древней кровью?» Недобро усмехнулся Добря. «Кошмар, меня подери. Так они проводят кастинг еще не родившихся детей?» Меня даже затошнило. «Но зачем?» «Пока наследственные линии не соединились и зачатие не произошло, человека еще не существует, и Оракул не расценивает это как убийство», — пожал плечами Орбран. «Но это... Это же мерзко!» — скривилась я. «Я тоже так». Начал было Орбран, но Добре перебил его. «Малла, у нас нет другого выхода. Нам нужны дети с древней кровью. Они — гарантия независимости Гвинара в будущем. И гарантия сохранности вашей власти», — добавил недовольный Орбран. «Замолчи!» Резко бросил ему Добря и улыбнулся мне, влюбленно глядя добрыми-предобрыми глазами. «У нас нет другого выхода, Малла. И мы вынуждены терпеть этих мерзких аровых ведьм. Они ведь мучают бедных вдов, лишают их сна и покоя, связывают с мертвыми. И бедные женщины всю жизнь вынуждены мучиться. Ты же сама знаешь, как тяжело видеть каждую ночь мужчину, которого ты любишь, и не иметь возможности быть с ним. Это так больно и тяжело. Но у тебя, Малла, рядом есть те, кто может помочь избавиться от этой проблемы». Он уже вовсю тискал мои руки. А я была слишком ошарашена тем, что сейчас узнала, чтобы сопротивляться. «Добря!» — угрожающе зарычал Орбран. «Пошел вон!» — бросил ему Добря, не отрывая от меня своего фирменного взгляда. «Как раньше», — вдруг поняла я. Он всегда на меня смотрел именно так. Только раньше я почему-то не видела, что все это понарошку. Все его чувства и слова понарошку. Я уйду, только если Малла сама попросит меня об этом. Орбран сжал кулаки, будто бы готов драться за меня. «Орбран, иди», — сказали мои губы, будто бы сами по себе. А я все никак не могла не смотреть завораживающие, как текучая вода, глаза Добри. Орбран громко хлопнул дверью. Я вздрогнула и смогла отвести взгляд. На мгновение. «Кошмар, меня подери!» «Что происходит?» «Мало», — выдохнул Добря и обхватил мои запястья своими лапищами. «Ты так волнуешь меня. Ты такая желанная, Мало. Я приду к тебе сегодня. Ночью. Ты пустишь меня? Я сгораю от чувств к тебе. Я больше не могу ждать». «Да», — ответила я, зажмурив глаза. Вдруг он прочитает там то, что не должен. Добрый ушел не скоро. Он еще целую половину части поливал меня патокой. Сладкой и тягучей. Лишающей желания сопротивляться, мешающей двигаться. И хотя я изо всех сил собиралась ему не верить, под конец даже я с трудом помнила, что это ложь. Я вообще ощущала себя странно. Как будто бы раздвоилась. Одна я на самом деле радовалась, что сегодня ко мне придет Добря. Он ведь мне нравился. Очень. С самого первого дня. А Орбрану я не нужна. Он на меня даже не смотрит, как на желанную женщину. Он смотрит на меня, как на бестолковое, неразумное дитя. Хотя я уже столько раз доказывала, что это не так. А другая я приходила в ужас от того, что должно было случиться этой ночью. Другая я не верила Добре. Ведь что-то было вчера. Что-то такое, от чего доверять Добре не хотелось. «Ложь. Это ложь», — повторяла я про себя. Но мысль постепенно терялась, и оставались пустые слова, тикающие в моей голове. «Ложь. Это ложь. Ложь». Я осталась одна. Ушел Добря. Ушла вторая я, которая сомневалась. Но я от чего-то так устала, будто бы уже наступил вечер. От бесконечного шепота пустых слов разболелась голова, и мой сын от чего-то слишком больно застучал пяточками по животу. Ложь. Это ложь. Меня затошнило. Голова закружилась. Я просидела за столом, уставившись в одну точку и боясь пошевелиться до самого обеда. Так было легче. Успокаивался сын. Замолкал мой внутренний шепот. Уходила тошнота и головокружение. Именно такую меня увидела Велина, когда, как обычно, пришла звать к обеду. «Мало!» Всплеснула она руками и подлетела ко мне, как будто бы была легкой пушинкой, а не крупной и весьма массивной женщиной. «Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь? Вот ведь мужики бестолковые. Давно говорила, что нельзя тебе столько работать. Они нагрузили все на беременную женщину и довольные. Идем, Мало, поешь и приляжешь. Тебе нужно отдохнуть». Она помогла мне подняться. Непонятные симптомы навалились с новой силой. Велина потащила меня в столовую. Господин Гририх улыбался мне, а в моей голове снова затикала непонятная. «Ложь. Это ложь. Не понимаю. Почему? Ведь это же господин Гририх». За обедом я смогла проглотить всего несколько ложек каши. И то потому, что Велина беспокойно ворковала рядом, готовая накормить бедную девочку с ложки. Господин Гририх, как обычно, улыбался и шутил. А я почему-то не могла даже смотреть на него спокойно. Сразу начинали громко тикать, сводящие с ума часы в моей голове. И сын. Живот ходил ходуном, но даже боль была какой-то приглушенной, нереальной. Как будто бы не моей. «Мало, что с тобой такое?» Велина скакала вокруг меня, пытаясь расшевелить, предлагая то румяные пирожки, то жареного мяса, то молока. А я не могла есть. Меня тошнило, тошнило и тошнило. Бесконечно. Может быть, это поздний токсикоз? Говорят, такое бывает, если тошноты не было на раннем сроке. Когда обед закончился, голова просто раскалывалась от боли. И поэтому я даже не сопротивлялась, когда Велина отвела меня в спальню, помогла раздеться и уложила в постель. Она одна была искренней со мной от начала до конца. А все остальное — ложь. Это ложь. Ложь. Тикало стучало в голове, болезненно отдаваясь по всему телу. Снова. Как тогда? Когда? Не знаю. Но ощущение, что все это уже было, не отпускало. «Ох, Малла!» Велина принесла холодного молока. «На, глотни, дочка. Что же эти ироды с тобой сделали, а? Говорила я Гририху, что надо вмешаться. А он? А Орбран? Ну, бестолочи оба! Вот довели!» После холодного молока стало легче. Я закрыла глаза. Тиканье прекратилось, и блаженная тишина накрыла мой мир. «Играет-то нет!» — всхлипнула Велина. «Не вовремя дела у нее какие-то неотложные возникли. Она бы тебя в два счета на ноги подняла. Нельзя беременным женщинам без помощи!» Под причитание Велины я сначала задремала, а потом провалилась в сон. Спокойный и наполняющий силой. Темный, как сама ночь. «Малла! Малла! Проснись!» Кто-то теребил меня. Я прислушалась к своим ощущениям. Уже вечерело. Кажется, я проспала слишком долго. Но зато так хорошо я себя не чувствовала давным-давно. Никакой боли, никакой патоки. Сознание чистое, тело отдохнувшее. Красота. «Малла, тебе лучше?» Я кивнула. «На тебя воздействовали даром, а ты сопротивлялась. Поэтому тебе стало плохо. И у нас нет времени. Нужно уходить. Слышишь, Малла?» Я открыла глаза. Надо мной, склонившись над кроватью, стояла Арова ведьма Грая, держа в руках кружку с отваром, незнакомую горечь которого я все еще чувствовала на языке. А мне стало смешно. «Грая, ты опаивала меня маковой настойкой. Обманывала меня. Почему ты решила, что я тебе поверю, Арова ведьма? Я никуда с тобой не пойду». Я встала с кровати и начала одеваться. «Малла, выслушай меня. Я тебя прошу». Грая оглянулась в угол, словно боялась того, кто там может быть. «Я не желала тебе зла. Меня тоже обманули. Обманули те, кому я доверяла. Но сейчас, Малла, у нас мало времени. Пожалуйста, доверься мне. Скоро стемнеет. Нам надо добраться до безопасного места». «Здесь вполне безопасно», — усмехнулась я. «Да, меня охраняют. Только не хотят говорить, от чего. Или от кого. Она... А ваши наведанные сны на меня не действуют. За Орландо я не пойду. Я не так сильно любила его, как вам казалось». Я помахала ей ладошкой и шагнула к выходу. «Все, хватит. Нагостилась. Пора домой. Еще надо решить вопрос с Добрей. Сказать ему, что нечего делать в моей спальне. И пусть оракулом своим не тычет. Я девушка ветреная, имею право передумать. И вообще... Если мне нужно с кем-то переспать, чтобы Арова ведьмы остались с носом, то я скорее выберу Орбрана. И не потому, что он мой муж, а потому что не надо действовать на меня гипнозом. А я все вспомнила. И даже про то, что было ночью». «Орландо?» — ахнула Грайя. Она побледнела и даже переменилась в лице, словно я сказала что-то страшное. Подскочила, будто молодушка, и загородила дверь своим телом. «Малла, умоляю, поверь! Это последний шанс! Иначе или он, или она доберутся до тебя. И тогда тебе никто не поможет. Нет, я больше никому не верю. Я живу здесь меньше полугода. Но каждый, кто говорил, что хочет мне добра, врал. И ты тоже. Мало. Орбрен ждет тебя. Я отведу тебя к нему. И Орбрен мне врал. Во всем Гвинаре нет ни одного человека, которому бы я доверяла. Я сама по себе. Одна. Мне никто не нужен. А мне мало. В комнату вошла непривычная серьезная Велина. Мне ты доверяешь? Со мной пойдешь? В одиночку тебе не справиться. Гририк с Грайей вытащили тебя в этот раз из беспамятства, но... Велина, ты тоже заодно с ней? Перебила я ее. Это просто шок. Чего уж там. Это больно, когда последний человек, которому ты доверяешь, оказывается на стороне врага. Мало, я люблю тебя как дочь. Это я позвала Граю. Она не такая, как другие аровые ведьмы Малла. Она спасла моего сына от совета. Он родился с древней кровью. Но Грая помогала мне скрывать его много лет. И если бы не случайность, его бы никогда не нашли и не забрали. «Моего сына никто не отнимет», — скинулась я. «У вдов больше не забирают детей. Мы теперь не изгои и можем растить их сами». «Верно», — Велина кивнула. «Если эти дети без древней крови. А если...» «Все дети с древней кровью забираются от родителей и передаются аристократам. И чем сильнее будущий ведущий, тем выше род, в который его принимают. А мой мальчик — сильнейший ведущий в Гвинаре. На свою беду». «Что? Я же помню, кто именно сильнейший ведущий в Гвинаре. После меня и моего сына. А еще перед глазами замелькали те странные поступки всех. Господина Гририха, Велины и Орбрена, которые говорили о том, что она не врет. «Орбрен ваш сын?» «Верно», — грустно улыбнулась Велина. «Орбрен наш с Гририхом младшенький. И мы с Граей прятали его 10 лет здесь, во вдовьем поселении. Сама же помнишь, здесь раньше было очень мало гостей. А потом, 20 лет назад...» Ему было 9, когда его нашли и забрали в королевский род. Глава 7. Но что-то не сходилось. Почему тогда о нем никто не помнит? Это же было не так давно. «Тот, кого ты называешь добрый», — подала голос Грайя. «Гвинарий 168-й. Предыдущий король и глава совета сейчас. У него первый дар, Малла, влиять на людей. Он может заставить их забыть или влюбиться. Если он придет к тебе сегодня ночью, ты уже не будешь собой. А он придет. Ты ему позволила». «Кошмар, меня подери», — прошептала я. «Теперь понятно, почему я все забыла. И вся деревня забыла про нашу ссору с Орбреном. И поэтому я не могла ему сопротивляться, хотя чувствовала, что что-то не так. Но зачем ему я?» «Ты ему очень нужна», — вздохнула Велина. «Мало, тебе все расскажут по дороге. У вас мало времени. Скоро совсем стемнеет, и аровые ведьмы войдут в силу. Сейчас Орбрен отвлекает его. Вы с Грайей уйдете из деревни, а Орбрен вас потом догонит». Я заметалась. С одной стороны, то, что они говорили, было логично и разумно. С другой, мне все врали. Я просто боялась поверить снова. «Мало. Клянусь оракулом, что не причиню вреда ни тебе, ни твоему ребенку». Грая вскинула руку. Перстень загорелся зеленым, принимая клятву. «Но нам надо уходить. Пожалуйста». И как я могла не подумать про такую возможность? Наверное, я все еще не воспринимала оракула всерьез. «Поклянись, что не врешь мне», — потребовала я. «Клянусь, что все, что я говорила тебе сегодня, — правда». Грая скинула руку снова. Оракул принял клятву. «Хорошо, Я пойду с тобой. Приняла я решение. Надеюсь, не пожалею. Но куда мы? Позже, мало. Тем более Белина не должна это знать. Гвинари не остановится ни перед чем. Что ж, логично. Ушли мы через черный ход, огородами. Удивительно, но находясь в центре, дом господина Грериха имел практически незаметный выход из деревни. Явно такое не могло быть просто случайностью. «Я не могу пользоваться силами». Грая шагала по узким тропинкам между грядками с кашкой и местными пряными травами. «Иначе Верховная узнает, где я. А значит, и где ты». «Верховная?» «Да, главная арова ведьма. Теперь она очень сильна. И мы уже потеряли почти всех». «Ничего не понимаю. О чем ты?» «Позже, мало. Прости, что не сразу поняла, что к чему. Я доверяла Ирге, а оказалось. А потом еще и мушка». Грая замолчала, сжав губы в тонкую полосочку. Кажется, ей больно было говорить об этом. За деревней мы пробежали по заросшему довольно высоким кустарником оврагу и вышли на дорогу, ведущую в Варн. Там нас ждал господин Грерих на телеге. «Быстрее, девочки, быстрее!» Взмахнул он вожжами, заставляя лошадь тронуться. Передал управление Грае, а сам соскочил, оставляя нас одних. «Мало, не беспокойся. О колхозе я позабочусь». Я промолчала, кивнула только. Я же теперь помню, как именно господин Грерих помогал вдовам не стать аровыми ведьмами. И это противно. Хотя, с другой стороны, то, что он спас их от... Вот, кстати, от чего? Я знаю, что Грая — арова ведьма, но, встреть я ее на улице, ничего бы не заподозрила. Но при этом даже Салина с Рыской были уверены, что я не стала аровой ведьмой. Почему? Ну, раз Грая поклялась мне не врать, то я у нее и спросила. «Мало», — улыбнулась Грая. «Аровые ведьмы связаны с миром мертвых. Все наши силы и способности идут оттуда. А отличить легко и просто. Если ты знала бы кого-нибудь из нас до того, как все случилось. Мы отдаем свою жизнь, свои дары и даже древнюю кровь в обмен на возможность видеть того, кого любила. Только знаешь, это сначала кажется, что ничего не жалко. А со временем, понимаешь, тебя обманули. Обмен оказался совсем неравноценным. Ты уже не принадлежишь себе. Всем, что есть в твоей жизни и даже самой жизнью, распоряжается Верховная Арова Ведьма. Узнай она, что я помогаю тебе спрятаться, она в один миг забрала бы мою жизнь обратно». «Но зачем ей все это?» — удивилась я. «Не знаю», — Грая пожала плечами. «Но думаю, чтобы продлевать свою жизнь. Верховная правит много тысяч лет». «Грая, а почему ты рискуешь?» «Ну, спасай меня, ты же рискуешь». «Рискую», — улыбнулась Грая. «Но знаешь, моя жизнь закончилась 8 десятков лет назад. Мне ее не жалко. Но помочь тем, кто помогал мне все эти годы оставаться человеком, а не безжизненной ведьмой. Это мой долг, Малла». «Велине?» «Велине, Грериху и Орбрану. Благодаря им я еще могу что-то чувствовать. Мы с Грерихом попали во вдовье поселение почти одновременно. Он тогда был совсем молоденький. Младше, чем сейчас Орбран. Раньше, как и везде, почти половина вдов здесь, у Варда, была аровыми ведьмами. И я уже почти ушла. Мне оставалось несколько дней. У Грериха, как и у Гвинария 168-го, дар влиять на людей. Намного слабее, конечно. Но господин Грерих говорил, что у него дар управления. Скинулась я и тут же поняла, что Грая права. Управлять и влиять — это почти одно и то же. И стало обидно. Неужели все то уважение, что я чувствовала господину Гририху, наведенное? «Мало», — рассмеялась Грая, увидев, что я расстроилась. «Ты думаешь, что господин Гририх влиял на тебя как добря? А ты знаешь, что, обладая даром земли, как ты, можешь не только вкусные овощи в огороде выращивать, но и создавать овраги, провалы в земле. Такой дар очень ценится у воинов, ведь им можно уничтожать целые армии». Грая говорила, а я понимала, что да, могу, но и не могу. «И то, что господин Гририх может влиять на людей, совсем не значит, что он это делает. Не бойся, Малла. Если кому-то в этом безумном мире и можно доверять, то это Гририху и Велине. Таких людей на свете очень мало. Но слушай дальше. Когда Гририх увидел, в каком я состоянии, то пожалел меня и постарался помочь. Но было слишком поздно. Я уже слишком завязла в этих снах и не замечала реальность. Но он проводил со мной каждую ночь». «Я не хочу это слушать», — перебила я Граю. «Это мерзко». «Да, тогда он не был с Велиной, но потом. Потому что уже был женат, но все равно спал со вдовами, чтобы они не стали ведьмами». «Кто это тебе такое сказал?» — удивилась Грая. «А, наверное, Гвинарий, да?» Она рассмеялась. «Да, Малла, это самый простой способ. Но нет, мы никогда не спали. И Гририх никогда ни с кем. Он просто ночи напролёт рассказывал, Малла, как прекрасен этот мир. Как прекрасны живые настоящие чувства. Заставлял вспоминать самые лучшие моменты вашей жизни. И все время спрашивал, хотел бы тот, кого ты любишь, такой печальной судьбы для тебя? Или он хотел бы, чтобы ты жила дальше и попыталась стать счастливой?» «Значит, господин Гририх не... никогда?» «Ну, почему?» — улыбнулась Грая. «Один раз он воспользовался и таким способом. С Велиной. Он тогда влюбился в нее с первого взгляда. Знаешь, это было забавно. Мы-то все считали, что он не способен на такие чувства. А оказалось, все эти годы он просто водил нас за нос, притворяясь бесчувственным чурбаном. Очень многие вдовушки хотели бы заполучить его в свою постель, Малла. И не только вдовушки». Она вздохнула. «Но если у него с кем-то и было, то об этом не знала ни одна живая душа. Но мы снова отвлеклись. Тогда, после бесед с Гририхом, что-то прошло не так. И я сохранила чувства. Не стала замороженной куклой, не способной испытывать какие-либо эмоции. И начала помогать Гририху отбивать вдов у Верховной. Мы больше не потеряли ни одну». Мне стало стыдно перед господином Гририхом. Я так легко обвинила его во всех грехах, хотя они с Велиной всегда помогали мне и словом, и делом. Но я забыла о том, сколько хорошего они сделали для меня. «Грая, а зачем я добре? Я же замужем за Орбраном. За его сыном, пусть и названным». «Ваш брак не настоящий. Вы два идиота, которые не видят ничего дальше своего носа. Он думает, что слияние вынудило его любить тебя. Ты тоже думаешь что-то неправильное про него. И вы не нашли ничего лучше, чем сообщить о том, что вы все равно не вместе. Самому Гвинарию». «А это-то тут при чем?» «Мало», — хмыкнула Грая. «Ты знаешь, сколько детей способна родить женщина за всю свою жизнь? А сколько ведающих можно получить от одной очень одаренной ведающей? И ты представляешь, как одно поколение может изменить расстановку сил? особенно если позволять ей вынашивать только очень сильных сыновей, которые унаследуют его дар, а не бесполезный лекарский, как у Орбрана. «Что?» Я чуть не упала с телеги. «Он хотел превратить меня в свиноматку?» «Элитную свиноматку, которая рожает исключительно выдающихся поросят», — кивнула Грая. «Кажется, я хочу его убить». «Грая», — прищурилась я, — «а ты откуда знаешь?» «Он предложил мне поучаствовать», — пожала плечами Грая. «Думаю, за тебя они сильно поссорились с Верховной, и она отказалась помогать ему. А я давно известна своей неправильностью. Вот он и предложил защитить меня от Верховной взамен на присмотр за тобой». «А ты?» — насторожилась я. «Не хотелось бы приехать в лапы Гвинария. После отвара Граи я вспомнила все, и доверять этому человеку еще раз точно бы не стала». «А я сказала, что подумаю. Нам нужно время, Малла, чтобы спрятать тебя. Ты мне не веришь?» «Я не знаю. Меня слишком часто здесь обманывали», — честно ответила. «Да уж, меня никогда в жизни столько не обманывали, как в Гвинаре, где есть оракул, который следит, чтобы все говорили правду». «Я дала клятву, а это государство построено на лжи», — пожала плечами ведьма. «Здесь всех обманывают. Но!» — хлестнула она вожжами, подгоняя лошадку. «Скоро уже приедем. Осталось совсем чуть-чуть». «А куда мы едем?» Я вгляделась во тьму. Вокруг стоял лес. Дорога едва угадывалась. Как тогда, когда мы ехали из охотничьего домика. Ею явно давно не пользовались. «Скоро увидишь». Грая оглянулась назад. «Где же Орбран?» «Вам нужно быть вместе. Неужели у него не получилось выбраться?» Арова ведьма снова ушла от ответа. «Кажется, я поняла, почему мне ничего не рассказывают. Врать нельзя. Оракул бдит. А вот не договаривать. Не договаривать — это не врать. Формально. А по сути, та же ложь». Я прислушалась к лесу. Научилась ведь тогда, месяц назад, во время нашего с Орбраном приключения. «Получилось. Я чувствую его. Он едет быстро. Скоро нас догонит. Только я не уверена, Грая, что могу ему доверять». Фыркнула ведьма и рассмеялась. «Заставь его принести клятву». «А ведь верно. Это выход. Теперь я никого к себе не подпущу без клятвы. Хватит. Уже надоверялась». Орбран догнал нас очень быстро. Мрачный, как сыч. Искоса взглянул на меня и отвел глаза. «Ага, стыдно? Так ему и надо. Пусть мучается. Но клятву не умалчивать о важном и не причинять вреда ни мне, ни ребенку принес без колебаний. Правда, добавил слово сознательно, пояснив, что он может сделать что-то не так, не понимая последствий. Хитропопый негодяй. Но хотя бы так». Уже совсем стемнело. Играя беспокойно вглядывалась во тьму. Я тоже чувствовала угрозу от тьмы в лесу. И от этого было жутко. Никогда не боялась темноты, но эта живая тьма вызывала животный ужас. Хотелось вскочить из телеги и бежать. Я вцепилась в Граю. Снова, как вчера ночью, мне нужен был кто-то живой рядом. Огромный каменный особняк, наполовину спрятанный в холме, заросшим лесом, появился неожиданно. Если не знать, что он здесь есть, то вполне можно пройти и не заметить. Хорошее место, чтобы спрятаться. Надеюсь, там есть хоть какие-нибудь удобства. Спать на голой земле мне совсем не хочется. А дом явно заброшен. Ворота были открыты. Нас ждали. Играя уверенно направила лошадку во двор. Надеюсь, я не ошиблась. И не еду сейчас в ловушку, из которой мне не выбраться. Потому что я даже не представляю, куда отсюда бежать. Нас никто не встречал, но вот тьма во дворе была обыкновенной. И от этого сразу стало немного спокойнее. Почему-то появилась уверенность, что аровы ведьмы со своими наведенными снами меня здесь не достанут. Грая и Орбран сами распрягли лошадей и завели их к